Глава шестая. Позднее, когда он вспоминал эту поездку с отцом, ему казалось, что в ту субботу ничего не было на свете, кроме синего неба и синего моря, песка и скал, сосен и буковых рощ, полей и лугов и музыки. После завтрака они зашагали к морю. Он в джинсах и майке, с кроссовками за плечом, отец в светлых легких брюках и рубашке, джемпер он повязал на пояснице, сандалии нес в руках. Прошагав вдоль моря по пляжу, добравшись туда, где уже не было песка, они надели обувь. Идти стало легче, и часа через два они достигли Арконы. Шли и ни о чем не разговаривали. Иногда он спрашивал, не пора ли повернуть назад, но отец лишь качал головой. На мысе они отдохнули и опять же ни о чем не говорили. А потом вызвали такси и обратно тоже ехали молча, глядя в окно. В гостинице отдохнули, вечером отправились на концерт, который на сей раз был устроен в здешней гимназии. Актовый зал оказался переполненным. В тот вечер они с отцом без слов понимали друг друга. Оба радовались тому, с каким вдохновенным подъемом играли музыканты. Чудесно! В четвертом Бранденбургском в оркестре играют поперечные флейты, а не продольные. Вот и все, что сказал отец. Вернувшись в гостиницу поздно вечером, они слегка закусили, потолковали о погоде, не подвела бы завтра, и решили, что с утра пойдут к белым меловым скалам, потом пожелали друг другу спокойной ночи. Он прихватил в номер бутылку с остатками вина и допивал, расположившись на балконе. Весь день они с отцом провели вместе и молчали, также без лишних слов, дружно работали отец и дочь в финале того фильма. Так да не так, у них с отцом в молчании ощущалось скорее что-то от недавно заключенного перемирия, а не безмолвная, полная доверия близость. Отец не хотел, чтобы нарушали его покой, ему неприятны вопросы. Но почему же вопросы неприятны отцу? Потому что он не желает раскрывать душу даже перед родным сыном. Потому что в его душе, куда он не открывает ни двери, ни оконца, все уже высохло. Умерло, и он не понимает, чего, собственно, добивается от него сын. Или потому что он вырос в те времена, когда еще не стали обычным житейским делом откровенное излияние у психоаналитика, психотерапевта. И у него нет слов или нет умения рассказать о том, что он думает и чувствует. Потому что чем бы отец ни занимался, и что бы ни испытывал в жизни, начиная с двух браков и кончая виражами в карьере до и после 45-го, он впоследствии пришел к твердому убеждению, что в сущности ничего не меняется и не о чем тут рассказывать. Ладно, завтра он опять попробует его разговорить. Молчаливой близости не получилось. Рассчитывать на многоречивую близость опять же не приходится. Все-таки он должен расшевелить отца. Ведь он хочет, чтобы после смерти отца остались не только фотография в рамочке на столе да воспоминания, от которых мечтаешь избавиться. Вспомнилось, как неумело и нетерпеливо отец учил его плавать, как два раза в год, в воскресенье, после церкви, отец водил их с братом на скучную унылую прогулку. Еще вспомнились форменные допросы, которые отец учинял ему, требуя отчета о делах в школе, потом в университете, наконец, изматывающие душу споры о политике и та нудная морока, когда отец сурово осудил его за развод. Еще бы, первый развод в семье. Ни одной отрадной картины, ничего, о чем было бы приятно вспомнить. Пустота между ним и отцом. Пустота. От этой мысли он так расстроился, что дышать стало трудно и защипало глаза. Но слезы не пролились.